Алан тяжело вздохнул, но больше не стал возмущаться ожиданию. А мы ждали. Интуиция настойчиво советовала ждать, а не спускаться вниз, где действительно может находиться засада или что-то не менее опасное. И долго мы будем тут висеть, не выдержал Вейк спустя 5 часов. Зашедшая в это время в рубку Тарис, заинтересованно оглядев нас, спросила: «Вы ужинать собираетесь?» «Действительно», хмыкнул Лопин, «неплохо было бы перекусить. Кстати, учитель, а куда ты отправил своего железного маньяка?» спросила Элара, увидев, как я поднимаюсь из кресла первого пилота. «На охоту», пожал я плечами. «Он ищет для Скарда подходящих рабов, заключает предварительные договоренности о выкупе, а потом Мандалор отправляет своих представителей с нужными суммами». «Рабов?» — уставился на меня Алан. «Но, как же так, в мандалорском секторе нет специалистов в очень многих областях, а те же элдеранские учебные заведения перед выходцами из систем этой части галактики, даже за очень большие деньги, не торопятся открывать свои двери», — пожал я плечами. «Потому приходится находить нужных специалистов таким образом, выкупать, перевозить, а там, население мандалорского сектора постепенно растет, появляются уже свои учебные заведения. На планете Эрда 2 недели назад закончили строительство первых корпусов института ИТ-разработок, где будут обучать программисток, инженеров, технологов, специализирующихся на микроэлектронике, процессорах и нейропроцессорах. Почти все преподаватели и лаборанты в нем – выкупленные у хаттов рабы. И вы считаете это нормальным?» Уставился на меня парень, после чего перевел взгляд на Дина, явно ища поддержки своего учителя. «Ты забыл о пожизненных контрактах на Куате или Карелли?» Усмехнулся тот в ответ. «Разница лишь в названии, но суть та же». Алан покачал головой, а затем спросил: «И вы после этого имеете дела с мандалорцами? Они же дикари». «Скажи об этом Миларии», улыбнулся я. «Я же не самоубийца», возмутился юноша. «Она и так каждый раз, как меня видит, начинает ругаться и требует пойти с ней в тренировочный зал. Увы, но знакомство новых членов моей команды с Мандалоркой оказалось скомканным. Если Дина вел себя вполне сдержанно и ограничился сухим приветствием, лишь сказав, что надеется сработаться, то его ученик, видимо, в силу возраста оказался более эмоциональным, из-за чего заработал неприязнь сестры Скарда и периодические воспитательные избиения, маскируемые женщиной под учебные поединки. Что поделать, но большинство джедаев без меча мало на что годны, и Вейк тут не исключение. Посредственные способности в техниках силы и неплохие навыки фехтования оказались его потолком, который Лорентис пытается пробить, несмотря на ярое сопротивление собственного падавана. Судя по всему, мой давний знакомый уже не против применить к Вейку ситхские методы обучения. Причем, это его желание порой заметно потому, какими взглядом молодой рыцарь смотри на своего ученика. «Зато научишься думать», усмехнулся я. «К тому же, скоро твоя спокойная жизнь закончится. Как только будут построены здания нового корпуса на Эрда, тебе придется проходить переподготовку по уже новой программе. Если, конечно, ты не желаешь оказаться в аграрном корпусе. Вообще, учебная программа нового анклава весьма схожа с тем, как тренировался я сам во время своего ученичества у Кеноби, то есть множество учителей, каждый из которых специализируется на своей сфере, плюс военное направление, лекции по которому должны будут преподавать офицеры флота и наземных сил ВАР и корпуса юстиции. А вот тему диверсионной деятельности и личной боевой подготовки возьмут на себя мандалорцы, у которых это направление, в силу специфики их жизни в последние несколько тысяч лет, стало наиболее востребованным и отработанным. Фактически, военный корпус ордена будет являться учебным заведением, выпускающим офицеров самой разной специализации, но являющихся чувствительными к силе. Потому, по задумке, согласованной с Винду, туда будут отправляться не только те, у кого имеют место выдающиеся способности по взаимодействию с силой, но и едва проходящие нижнюю планку обучения юнглинги. Все они будут обучаться по разным программам из-за разницы в специализациях. После ужина я и Дитра вернулись в рубку. В этот раз к нам присоединилась Элис, севшая за пульт оператора Дро. «И все же, ты думаешь, что внизу засада?» — спросил Дитра, хмуро глядя через обзорный иллюминатор на Дигоба. «Как минимум, не исключаю такой возможности», — ответил я, с помощью силы прощупывая планету под нами. Несмотря на то, что темная сторона закутала это место плотным густым туманом, после 9 лет жизни на Татуине, данный факт уже не был для меня проблемой. Потому сканирование, хоть и медленно, но продвигалась, постепенно формируя в моем сознании понимание происходящего на Дигоба, или, что более правильно, не происходящего. Слишком тихо, покачал я головой, здесь не должно быть так, кто-то хорошо спрятался внизу, он настолько опасен, что местные обитатели предпочли затаиться, чтобы не привлекать к себе внимания. Вновь погрузившись в потоки силы, я принялся изучать планету иначе, используя уже темную сторону, и нашел. Как интересно, вырвалось у меня, Терентатик и Туката. Кто бы ни оставил их тут, они точно знали, что сюда придут одаренные. Пояснишь, что это за твари? Повернулась ко мне Тарис. Хмыкнув, я принялся рассказывать о тех тварях, что были созданы алхимией ситхов в качестве слуг, стражей и оружия. Мне кажется, сделал вывод Дитра, что нам не стоит спускаться на Дигоба. Во всяком случае, не в таком составе. 6 джедаев, причем, полноценно обученных из нас только 3, не та сила, что может справиться с этими существами без потерь. Ты прав, кивнул я, впрочем, и так понятно, что их здесь оставили именно ситхи, и едва ли Йода жив. Вряд ли он смог бы ужиться с этими чудовищами. В этот момент сила, окружающая меня, наполнилась ощущением тревоги, а затем появился образ закутанной в черную одежду фигуры, стоящей с алым клинком рядом с высокой женщиной, чье лицо сокрыто тенями. Оби-Ван ждал. Мужчина, вкусив темную сторону и ее безумие, пройдя многие месяцы восстановления, а затем и перестройки своей личности по методикам СРБ, научился самому главному – терпению. Именно оно позволило окончательно освободиться от пагубного влияния Йоды, собрать разрушенный разум из осколков, а затем научиться жить с поселившейся в сердце темной стороной. Методом проб и ошибок, через боль и страдания, Оби-Ван менял себя, подстраиваясь под свое новое состояние. Медленно, шаг за шагом, он дорабатывал техники контроля, переделывал свое восприятие, заново выстраивал внутренние установки и привычки, рефлексы, ежедневно работая со своей психикой. Во многом этому помогали те методики, что давали ему специалисты СРБ. Однако, бывших джедай не испытывал к своим надзирателям и тюремщикам благодарности, прекрасно понимая, какие именно ими движут мотивы и цели. Так было до того момента, как судьба и злая воля силы свели его с тем, кого Оби-Ван Кеноби хотел убить не меньше, чем Энакина Скайуокера, владыка Сидиус. Да, бывший джедай смог увидеть этого ситха. Не зря сие существо именовало себя владыкой. Он запредельно могущественен. Такой уровень силы Кеноби видел лишь у 2 существ, Йоды и Скайуокера. Вспомнив ту беседу, Оби-Ван поежился, передернув плечами. «Приветствую вас, рыцарь Кеноби», раздался в помещении, куда привели мужчину, спокойный тихий голос. Подняв взгляд, Оби-Ван увидел, как в темноте, что скрывало ровно половину допросной, несмотря на то, что лампы исправно работали по всей небольшой комнате, появились 2 сверкающих золотом глаза. Затем проступили очертания фигуры, закутанной в черную свободную мантию с глубоким капюшоном. «Приветствую», — осторожно кивнул мужчина, с помощью силы пытаясь прощупать собеседника. Почти сразу же стало ясно, что перед ним адепт темной стороны. Ни капли света, лишь тьма. «Дарт Сидиус, полагаю», — вздохнув, произнес Оби-Ван. «Он самый», — раздался тихий смешок. «Вы догадливы, рыцарь Кеноби. Это делает вам честь. Как и тот факт, что вы не торопитесь бросаться на меня. Смысл?» — покачал головой падший. «Я сам в розыске и далеко не джедай теперь. Едва ли орден будет милосерден после того, как я пытался убить любимчика совета. Вот как, увы, назвать те ваши действия попыткой убийства», — усмехнулся Сидиус. «У меня язык не повернется. Скорее, бегство с поджатым хвостом после пары вялых взмахом клинком. Не все столь могущественны, как вы». Ответ Оби-Вана, судя по всему, рассмешился ситха. Иначе объяснить его громкий смех мужчина не мог. Впрочем, Кеноби прекрасно понимал, что если ситх не стал убивать его сразу, да еще и завел столь занятный разговор, то ему от бывшего джедая что-то нужно. Вполне возможно, что этим даже получится воспользоваться и вырваться из опостылевшей камеры. «Вы правы», успокоившись, произнес владыка, «не все. Однако, ни одно лишь личное могущество определяет исход боя. Мастерство, вот что порой оказывается куда важнее, как и правильно выбранное время и место для нанесения удара, одного единственного, но смертельного. Вы хотите, чтобы я убил Энакина, ну или кто он там?» — рискнул предположить Оби-Ван. Иных вариантов, из-за чего здесь мог появиться владыка Сидиус собственной персоной, попросту не было. «Риван, последовал короткий ответ. «Лорд Риван, вы в курсе, кто это?» «Без деталей», — покачал головой Кеноби, «только то, что это древний джедай, что стал ситхом, а затем вновь вернулся к свету, после чего исчез где-то в неизведанных регионах». В наступившей тишине короткий смешок показался невероятно громким, как и шелест ткани, что скрывало Сидиуса от глаз Оби-Вана. «Печально, когда новые поколения забывают историю, стоит отказаться от своего прошлого, своих традиций, как наступает неизбежный крах. Без прошлого нет будущего». Лорд Риван был непростым джедаем. О, нет, все куда страшнее. Он был рыцарем, даже не мастером, что отправился на войну с мандалорцами, объявившими республике войну в качестве ответа на действия республиканских корпораций, пытавшихся с ними проводить все ту же политику разграбления, что мы наблюдаем ныне. Увы, но мандалорцев недооценили, а они, к слову, в методах не стеснялись. Отличные потомственные воины, чтящие свои традиции и понимающие слово «месть» дословно. Их народ едва не уничтожил республику, и лишь Риван с его сторонниками смогли остановить их, пусть и чудовищной ценой. Слушая рассказ ситха, Оби-Ван начинал понимать ту пропасть между ним и Энакином, оказавшимся Риваном, древним существом, что смогло обмануть целый орден кроме Йоды, мгновенно увидевшего, кто перед ними. Но старика не стали слушать, оплевали и заклеймили, изгнав на Дагоба, где с ним и расправились ситхи. Впрочем, злости по поводу смерти древнего гранд-магистра Оби-Ван не чувствовал. Во многом, он был даже благодарен за нее, ведь произойди иначе, не исключено, что уже сейчас его кости гнили бы на какой-нибудь никчемной планетке внешнего кольца. Против Ривана у него никогда не было шансов, даже тогда, когда его новому воплощению было лишь 9 лет. О всяком случае, так считал Оби-Ван. А сейчас, едва ли ситуация изменилась, Кеноби нечего противопоставить тому, кто смог влиять на самого императора, чье могущество внушает уважение и страх в сердца джедаев даже спустя века. Возвращаясь к теме нашей беседы, рыцарь Кеноби, закончил свой рассказ ситх, я трезво оцениваю ваши возможности. Вам не справиться с Риваном. Вы слишком слабы и никчемны для этого. Честь убить столь выдающегося одаренного будет принадлежать мне, когда наступит подходящий час. Вы можете пойти иным путем. Иным, усмехнулся Оби-Ван, например, я могу дать вам знания и могущество, получив которые, рыцарь Кеноби, у вас появится возможность отомстить как Ривану, так и его друзьям, что унижали вас все эти годы. Вы предлагаете мне стать вашим учеником? Да, последовал короткий ответ. Наступила тяжелая, гнетущая тишина. Оби-Ван смотрел в пылающие золотом глаза ситха и пытался решиться. Он уже давно для себя все определил, но вбитые в него с детства привычки рефлексы не давали сдвинуться с места. Тело будто бы окаменело, став чужим. «Я», — выдавил из себя Кеноби, — «согласен». «Чудесно», — раздалась усмешка, — «думаю, стоит соблюсти традиции и ритуал, рыцарь Кеноби, ведь они в наших орденах схожи». Под гул ударов сердца, вырывающегося из груди, что отражался в ушах громким шумом, Оби-Ван медленно встал со стула и, сделав несколько шагов, тяжело рухнул на колени перед владыкой Сидиусом. Перед глазами мужчины мелькали образы Квай-Гона, Секуры, Луминары, Джокастыню и других знакомых из ордена, что сейчас едва ли не кричали ему, требуя остановиться. Однако, прошедший падение джедай уже давно считал их врагами, пусть даже в глубине души и цеплялся за воспоминания о тех днях, когда он еще не превратился в посмешище и парию. Встав, ситх активировал свой меч, поднеся его к шее Кеноби, отчего бывший джедай ощутил, как вибрирует воздух вокруг клинка. «Я клянусь в верности вашему учению, владыка». Каждое слово давалось невероятно тяжело. Казалось, будто бы язык отнялся, а горло перехватило удавкой, из-за чего Оби-Ван едва мог дышать. Однако, стоило ему закончить фразу, как незримая тяжесть, что все эти годы незримо давила не плечи мужчины и лишь теперь стало заметно, исчезла. «Хорошо», — ответил Сидиус, — «нарекаю тебя, мой ученик, именем Вейдер». С тех пор прошло больше месяца. Многочисленные тренировки, часть которых проводил лично владыка, закалили бывшего джедая, что упорно, сжимая зубы, впитывал те знания, что потоком изливан на него владыка. Новоиспеченный ситх намеревался достичь того уровня, при котором сможет расправиться с Риваном. Ему было плевать, что древний джедай имеет за спиной запредельных для Вейдера опыт. Единственное, чего желал ситх, — мести. Впрочем, не только в отношении Ривана. Теперь объектом злости Кеноби стал весь орден целиком. Причем, вполне осознанно, владыка Сидиус, видя желание и стремление своего нового ученика, действовал решительно. Фехтование, техники силы, многочисленные ритуалы, через которые его проводил Сидх, медитативные трансы и вновь схватки с непостижимо быстрым, размытым силуэтом в черной мантии, капюшон которой все так же скрывал лицо владыки, оставляя видимыми лишь светящиеся золотом глаза. А затем произошло то, чего так ждал Кеноби. Задание. Первое в длинной череде поручений Сидха, что шаг за шагом приведут Обивана к вершине могущества, благодаря которому он возьмет храм штурмом и уничтожит орден. Тяжелую давящую тишину разорвал сигнал входящего вызова. Открыв глаза, Кеноби посмотрел на светящийся голубым дисплей и, криво усмехнувшись, нажал кнопку ответа. «Слушаю», — произнес Сидх, глядя на возникшую перед ним голограмму. «Она прибыла», — произнесла Асока Тана. «Готовься, лорд Вейдер». Не став отвечать, Оби-Ван одним плавным движением поднялся с металлического пола и, ступая совершенно неслышно, направился к рубке управления. Потрепанный Ют-1300, видавший лучшие времена, поднялся над поверхностью громадного астероида и направился к планете Илум, в атмосферу которой сейчас входил транспортник с юнглингами и его главной целью. «Зря ты не спряталась», — мрачно произнес Вейдер. Глаза бывшего джедая медленно наливались золотом. Стоя на мостике рассекателя, Талли Сибит чувствовала себя неуютно. Несмотря на прошедшие тысячелетия, громадный космический корабль до сих пор пропитан темной стороной и обжигающей восприятие ненавистью древних ситхов, что некогда построили сие судно, а потом использовали в войне против республики. Стоило девушке закрыть глаза, как перед ней появились образы темных одаренных, что точно так же находились тут, отдавая приказы офицерам в простой серой форме, плотно облегающие мускулистые тела. Даже планки, демонстрирующие звания, были схожи с тем, что она видела на флоте Вар. Когда же Эвандун Кастерхази поднимала веки, картина менялась незначительно. Вместо представителей расы ситхов, между панелей управления сновали мандалорцы, а сама обстановка была столь же неизменна. Серый металл у переборок, идущие между панелями вертикальные светильники, так похожие на все то, что ей доводилось видеть на откламаторах, венаторах и императорах. Казалось, будто бы прошлое и настоящее переплелись и смешались, а ситхи и джедаи поменялись местами. Ныне именно выходцы из храма несут пламя войны в дома тех, кто захотел свободы, как поступали тысячи лет назад адепты темной стороны. Впрочем, все ли так просто? Стоило вспомнить недавние события в храме, когда совершенно светлые мастера и магистры предлагали попросту казнить всех тех, кто, защищая Корусант, и храм коснулся темной стороны и использовал ее, спасая этих самых адептов света. «Кто здесь большие ситхи? О чем ты задумалась?» — спросила Зинрес, подойдя к девушке. «Об истории», — покачала головой Талли Сибит. «Очень скоро будет не до раздумий», — покачала головой Датамирка. «Талзины и ее секты — опасные враги. Они заняли джедайский древний корабль-храм, который рухнул на нашей планете несколько веков назад, и неплохо так окопались. Чуунтор», — тихо произнесла Эвандун Кастерхази, — «мне сказал Скайуэкер. Он предупредил, что это будет трудно». Вздохнув, Датамирка бросила взгляд на мандалорцев, что перебрасывались между собой короткими фразами на своем языке. «Они созданы для войны», — тихо произнесла Лилаш, — «и не пытаются быть иными, не отрицают свою суть. И мы, дети Датамира, не пытаемся насиловать свое естество в угоду политике, наверное. Потому ни их, ни нас, невозможно окончательно уничтожить. Ведь дело не только в расе. Нами движет идея». «У джедаев была идея», — покачала головой Талли Сибит, но реальность показала ее ошибочность. «Просто вам подменили идею», — усмехнулась ведьма. «Заставили ранкоров стать вегетарианцами и нацепить шкуру банты. Вот как вы выглядите. Воины, у которых отняли честь, гордость и принципы, а затем посадили на цепь. Зачем ты мне говоришь все это?» — повернулась к Датамирке девушка. «Ты боишься себя», — пожала плечами Зинрес. «С таким настроем не стоит идти в бой. Полагаешь, что будет бой? В ночных сестер нет своего флота», — покачала головой Талли Сибит. «У них есть сила», — ответила ведьма, — «и знание о том, как ею пользоваться. Это куда опаснее, чем флот, о котором ты подумала. К тому же, Чуунтор далеко не так беззащитен. Ночные сестры и ночные братья смогли частично восстановить его системы. Особенно это касается турболазеров и щитов. Просто так с ним не выйдет разобраться. Командир, подошел к девушке капитан Мандалорец, командующий рассекателем, эскадра завершила установку блокады. Координаты джедайского судна подтверждены зондами и сканированием бортовыми системами. На месте замечен действующий тяжелый щит. Часть зондов была сбита огнем лазерных и турболазерных орудий. «Вы сможете нанести удар протонными торпедами?» – подумав, спросила Талли Сибит. «Вполне», – кивнул Мандалорец, «однако, полагаю, что этого не хватит. Бейте по противнику до падения щитов, а затем еще два залпа торпедами. Затем пределы должны ударить ракетными аппаратами», — пояснила девушка, «затем уже можно задействовать МЛА. Большие корабли не стоит подставлять под ответный огонь». «Принято», — кивнул офицер, возвращаясь к своему креслу в центре мостика. Для мандалорцев не было разницы, сколько лет Талли Сибит. Для них она была воином, пусть и молодым. «Меня до сих пор мучает один очень важный вопрос», — покачала головой Зенрес, глядя на капитана. «Какой?» — покосилась на ведьму девушка. «До какой степени этот народ уважает Скайуэкера, что спокойно принял тебя в качестве командующей целой эскадры?» — повернулась к младшему джедаю Датамирка. «Но, разве это Энакин меня назначил?» — он, — усмехнулась Лилаш. «Их Мандалор почти все время советовался со Скайуэкером, а ты остальные из той делегации, что посетила храм, демонстрировали, кого именно они уважают, а кого считают бесчестными колдунами. Полагаю, что воинскому корпусу Наарда будет очень сложно», — вздохнула Талли Сибит, глядя на то, как корабли Мандалорской эскадры начали перестроение. «Часть инструкторов будет из числа представителей клана Наарда, как я поняла». «Внимание! Позиции для открытия огня заняты», — произнес один из пилотов в конце рубки. «Открыть огонь», — распорядился капитан. «Есть». Через несколько мгновений Талли Сибит и Лилаш увидели цепочки огоньков, оставляющих за собой голубоватые шлейфы выхлопа от работы двигателей, что полетели к планете, быстро набирая скорость. Плановая поездка юнглингов за киберкристаллами пола не по плану. Стоило кораблю приземлиться на привычную всем посадочную площадку, а новому поколению одаренных добраться до входа в главный корпус залов истории, как раздался взрыв, уничтоживший транспортник. К оружию мгновенно среагировали джедаи-охранники, сопровождавшие детей. Оперативники корпуса обслуживания, облаченные в бело-синюю броню, активировали мечи с радужными клинками, когда пространство вокруг них наполнилось энергией темной стороны, мгновенно лишив их боевого предвидения. Магистр Кура, поняв, что именно происходит, крикнула своим подопечным: «В здание, немедленно». Однако, появившийся в небе консульский старой модели, открыл огонь по громадным воротам древней постройки. Под крики и визги детей, в ужасе замерших при виде падающих на них каменных глыб, Анья подняла руки вверх и, используя силу, остановила падение вырванных попаданиями турболазеров врага обломков скал. «Немедленно внутрь!» — крикнула женщина детям. Большинство юнглингов послушались, но были и те, кто впал в прострацию, оставаясь на месте. Тех подхватили бойцы Кот, несущиеся к громадным вратам залом истории. Сама магистр, оценив ситуацию, покачала головой и, продолжая удерживать обломки, последовала за своими подопечными и подчиненными. Она намеревалась использовать свою ношу в качестве оружия, когда появятся ситхи. «Куда-то торопитесь, магистр!» — раздался позади темной женщины знакомый голос. «Или после ночи с моим бывшим учеником у вас возникли проблемы с культурой?» Не рассуждая, Анья метнула обломки скал, удерживаемые телекинзом, в Кеноби, которого мгновенно узнала. Однако, падший джедай даже не попытался увернуться. Он лишь демонстративно взмахнул рукой, отведя в сторону импровизированные снаряды. «У тебя хватило смелости явиться сюда», — покачала головой Кура, окинув взглядом Оби-Вана. Опытный глядь темной жещины, разменявший век жизни, подметил изменения в фигуре Кеноби. Мужчина стал немного шире в плечах и массивнее. При этом, в Оби-Ване не осталось света. Сейчас перед женщиной стоял не просто падший, а именно ситх. Об этом говорили Лади его глаза, заполненные светящимся золотом радужки выделялись на побледневшем лице бывшего джедая. «Скорее, это у вас хватило смелости и наглости покинуть храм. Беременной женщине не стоит так рисковать», — усмехнулся Кеноби, сняв с пояса меч. «Вот как, впрочем, чего еще ожидать от того, кто предал своего ученика?» — покачала головой Кура, тоже взявшись за оружие. «Недешевой подстилке рассуждать о предательстве», — усмехнулся Оби-Ван, не торопясь нападать. «Или вы переспали со Скайуэкером по приказу совета, а не ради удовольствия? Он тянет время. Поняла Анья, зачем, Квакинаби ждет. Звуки боя и детские крики, донесшиеся до слуха магистра, ответили на вопрос женщины. Оби-Ван отвлекал ее от основного удара. Стоило ей чуть повернуть голову ко входу в зал истории, как бывший джедай бросился к магистру. Кура среагировала мгновенно. С ее руки сорвалось наполненное гневом и жаждой убийства черное копье, но Кинаби лишь увернулся от него, а затем, окончательно сократив дистанцию, обрушил на женщину град быстрых, но невероятно сильных ударов. Анья едва успевала отражать атаки Оби-Вана, избегая жестких блоков. Мужчина весил куда больше, чем она, да еще и накачивал себя мощью темной стороны, отчего любая попытка силового столкновения гарантированно закончилась бы поражением магистра. Однако, полностью использовать свои возможности Кура тоже была не в состоянии. Третий месяц беременности уже сказывался на боевых навыках женщины. Ее скорость и выносливость заметно упали даже и при использовании укрепления и ускорения. Да и центр бытия был не столь эффективен, как раньше. И это несмотря на то, что сила, защищая ее ребенка, помогала Анье. Всплеск ужаса и ощущение чужих смертей обрушились на восприятие магистра, обжигая разум и чувства. Лишь вековой опыт многочисленных схваток помог женщине удержаться и не потерять контроля над собой. Позволяя ярости внутри разгореться и наполнить мышцы, она перешла в атаку. Кинаби, не ожидавший этого, на некоторое время ушел в глухую оборону, а затем, подловив момент, закрутил свой и своей соперницы клинки, после чего резким движением отрубил правую кисть магистра. Закричав от боли, Кура смогла отпрыгнуть назад, но наполненный темной энергией удар толчка догнал ее, бросив в открытые ворота здания залов истории. Прокатившись по мозаичному полу, Анья, опираясь на левую руку, попыталась встать, но удар в живот бросил ее в сторону, а волна новой боли скрутила внутренности. Применив круцитрон, темная женщина отгородилась от ощущений тела и, открыв глаза, уставилась на исчезнувшего Падавана, Асакутана. Девочка, крутя над ладонями рукоями мечей, ухмылялась. «Здравствуйте, магистр Кура», — протянула она, оскалившись. Золото ситхов, затопившее ее радужки, дало ответ, где пропадало все это время Асака. Быстро оглядевшись, Анья увидела убитых бойцов Кода и стоящих на коленях юнглингов, чьи ладони были заведены за головы. По периметру зала стояли ИК-88 со световыми пиками. Впрочем, не все боевые дроиды были целы. Некоторые из них имели следы схватки, вроде отсутствующих рук. Да и парочка этих машин неподвижно лежала неподалеку от входа. «Полагаю, все в сборе и можно начинать?» – спросила Тана, увидев входящего в помещение Кинаби. Не дожидаясь следующих действий ситхов, коими стали Асака и Оби-Ван, Кура притянула к себе телекинезом меч одного из бойцов Кода и, используя технику рывок, бросилась к Тана. Краем сознания она успела заметить, как некоторые из юнглингов решились действовать и принялись использовать силу, пытаясь расправиться с дроидами-убийцами. Однако, вспышки смертей, вновь ударившие по разуму темной женщины, дали понять, что дети не добились успеха, заплатив своей жизнью за ее ошибку. Окончательно отпустив тьму внутри себя на свободу, Анья насела на Асаку, намереваясь убить предательницу. Однако, подоспевший Оби-Ван присоединился к схватке, не дав магистру расправиться с девочкой. Кура, позволяя тьме течь через свое тело, используя гнев, отчаяние и боль в собственном теле в качестве источника силы, действовала на пределе своих возможностей. Она прекрасно понимала, что за ее спиной юнглинги, и если она проиграет, что вопрос будет касаться уже не только ее самой и ребенка Энакина, но и судьбы двух десятков будущих джедаев, с которыми ситхи могут сотворить что угодно. Потому в ход пошло все, что знала и что умела Анья. Даже то, что и в нынешние годы вызовет вопросы и у Винду, проявляющего запредельную лояльность и миролюбие в отношении темных техник и датамирских ведьм. В какой-то момент, темная женщина ощутила, что Тана и Кинаби дрогнули. Они явно были на пределе, и если дожать их еще немного. Однако, падшие резко разорвали дистанцию и, словно бы действуя по заранее оговоренному плану, ударили по ней молниями силы. Рефлекторно выставленный барьер рахнул почти мгновенно под напором сразу двух противников. Лишь вовремя примененный тутаменис позволил Кура избежать травмы и защититься от темной техники. Однако, противостояние длилось недолго. Один из ИК-88, сорвавшись с места, раскрутив свою световую пику, отрубил ноги магистра. Издав короткий крик, женщина рухнула на мозаичный пол, а молнии силы таки достали ее, скрутив болью и спазмами мышц тела своей жертвы. Асока и Оби-Ван поддерживали молнии силы еще несколько мгновений, а затем, оборвав поток энергии, бросились к своей противнице. Кеноби, коротким взмахом меча, отрубил Куро остававшуюся целой руку, а затем, усмехнувшись, оглядел Ан-Ю. «Что?» – бросила на него взгляд Асока. «Думаю. Впрочем, нет. Владыка распорядился доставить ее и ее плод», – покачал головой бывший джедай. «Жаль. Если ты хочешь развлечься, то для этого нет необходимости драться с магистрами», — покачала головой Тана. «Достаточно сказать мне, я всегда готова, если ты не заметил». «Заметил», — улыбнулся Оби-Ван, «но я люблю разнообразие, да и к Тайо Суке у меня имеются претензии, и с ними ничего нельзя сделать», — вздохнул Кеноби, бросив взгляд на еще стоящих на коленях юнглингов. «Из 20 детей, что прибыли на Илум, выжило лишь 11. Впрочем, они были побочным заданием. Если все они погибнут, то владыка не слишком расстроится». «Не вздумай», — покачала головой Тана, — «они нужны повелителю. Доберемся до этих мразей Торис и Элис, оттянешься сполна. Я даже поучаствую. Мне кое-что из постелой понравилось, хочу испытать на них, но уже когда я буду главной», — с нескрываемым предвкушением произнесла Асока. Глава 55. Буря тьмы. Поток молнии силы, льющийся с рук Сидиуса, вгрызался в плоть Вейдера и Тана, заставляя адептом темной стороны извиваться на полу в судорогах, крича от боли. Новоиспеченные ситхи вполне ощутили на себе гнев владыки, пришедшего в ярость от проваленной операции. Почти месяц работы пророков и ночных сестер, что медленно, осторожно, шаг за шагом, воздействовали на вероятности событий, разумы джедаев, нити судьбы и потоки силы, выманивая магистра Куро на Илум, трое спящих агентов, которых пришлось задействовать, а потом эвакуировать с Корусанта, оказались спущены в утилизатор ударом кованого сапога Тагрута и потоком молнии силы двух взорвавшихся темных. Прекратив использование техники, Сидиус посмотрел на Вейдера и Асоку, после чего, покачав головой, произнес: «Я разочарован в вас, бывшие джедаи, вы не ситхи. Во всяком случае, сейчас вы недостойны называть себя так. Вы падшие, и не более. И вам обоим еще придется постараться, чтобы заслужить право именовать себя членами нашего ордена. Делом заслужить. Пока же, идите приводить себя в порядок. Завтра вас отвезут на Карибан, где вы будете проходить обучение в Академии. И я искренне надеюсь, что там вы оба себя покажете с лучшей стороны». Отвернувшись от едва шевелящихся фигур, владыка направился к трапу своего шаттла, возле которого его ждали Тила и Тиранус. «Повелитель», — опустились на правое колено девушка и глава КНС, «когда ситх подошел к нам». «Встаньте», — выдохнув, произнес Сидиус, «что скоро». «Плод погиб», — покачала головой Тила. «Когда они выпрямились, сама магистр выживет, но я сомневаюсь в том, что мы сможем ее как-то использовать. Повреждена не только плоть, энергетика, аура, каналы внутренних энергий и ментальное тело пострадали не меньше. Едва ли она останется вменяемой, очнувшись». «Хаэм», — протянул владыка, — «Тиранус, Гривус в каком он был состоянии, прежде чем стал киборгом?» Граф, бросив взгляд на медкапсулу, висящую на гравиподушке рядом с трапом шаттла, покачал головой. «Физически, ему было куда хуже, а вот на более тонком уровне повреждения, тогда они не казались мне фатальными. Попробуйте повторить с ней опыт Гривуса, не забыв про обработку, разумеется», — добавил Сидиус. «Возможно, если нам повезет, мы сможем использовать ее хоть как-то». «А что делать с ними?» — поинтересовалась Тила, кивнул на поднимающиеся фигуры позади владыки. «Тиин отвезет их на Карибан», — скривился ситх. «Возможно, там удастся сделать из них ситхов, в чем я сомневаюсь». Тиранус, покачав головой, рискнул задать вопрос: уместно ли было связываться с этими неудачниками? Кеноби, он сам за столько лет не смог даже ранить Мола, а этот Агрута так и вовсе слабо подготовленная малолетняя. «Уместно», — поднял руку Сидиус, — «они должны засветиться, показать себя, напомнить Сенату, что именно джедаи стоят по обе стороны конфликта, пусть даже некоторые из них покинули орден, а потом, у обычных разумных, лишенных связи с силой, всегда найдется способ справиться с одаренными, а Трауну надо подниматься по карьерной лестнице». Дуку в ответ кивнул, принимая слова владыки, в то время как Тила осталась бесстрастной. Вернее сказать, она лишь внешне была такой. Внутри девушка кипела от ярости, глядя на Оби-Вана. Этот мужчина был в числе виновных в смерти Мола, и сейчас ей очень хотелось зарубить бывшего джедая. «Оставь», — положил руку на плечо блондинки Сидиус, вырвав ее из пелены гнева. «Я понимаю твои чувства, дитя, но не время, не сейчас. Ты насладишься его смертью, я обещаю тебе, но к этому времени твоя месть должна остыть, дабы ты не потеряла себя в ее огне». Повернув голову к неожиданно близко стоящей фигуре владыки, Тилла посмотрела в пылающие золотом глаза Ситха и тихо произнесла: «Конечно, повелитель». Опустив голову, она дождалась, пока Сидиус поднимется на борт шаттла, и только тогда позволила себе выдохнуть через плотно сжатые зубы. В глазах своего повелителя она видела смерть. Вполне возможно, что и свою. Сам же Сидиус, пройдя в пассажирский отсек шаттла, опустился в удобное кресло и уставился в иллюминатор, обдумывая произошедший провал. Ничем иным он не мог воспринимать потерю такого ценного ресурса, как сын Ривана. «Судя по всему, сила преподнесла мне урок», — прикрыв глаза, произнес Ситх: «не связываться с джедаями. Они категорически не способны к нормальной работе и выполнению планов. Учту, их нет, Мейс», — развела руками Джока Стеню, — «просто нет». «Постойте», — вздохнул гранд-магистр, — «вы хотите сказать, что из засекреченного архива кто-то смог удалить информацию об одном из самых охраняемых миров?» Неприятной для Винду новостью стало не только произошедшее на Илуме, чем уже стали заниматься стражи и спешно сформированный следственный корпус, куда начали набирать одаренных, имеющих хоть какой-то опыт службы в полицейских силах, пусть даже они и не обладали выдающейся связью с силой. Сведения от Зинрез заставили высший совет искать этот самый Карибан, чтобы нанести удар по ситхам, но сделать это оказалось не так просто. На открытых навигационных картах галактики его не было уже давно. Сведения об этой планете были засекречены еще в первые годы после Руусана, а гипермаяки, ведущие в этот сектор, выключены. В течение 500 лет Орден еще держал станцию наблюдения с небольшой корабельной группой в виде двух фрегатов и шести корветов, но затем Йода принял решение не рисковать джедаями, что служили там вахтенным методом, и даже эта мера безопасности была прикрыта. Последним же способом предотвратить появление на поверхности Карибана посторонних стала секретность. Лишь в закрытой части архива имелись сведения о гипермаршруте, ведущем в обитель тьмы, и точные координаты системы, но их там не оказалось. Кто их удалил? — вздохнул Винду. — Можно выяснить, чьи данные использовались для внесения изменений в архив и когда это было сделано? — Конечно, — покачала головой Джокаста, — я уже сделала это. Сведения о Карибане были удалены от 1001-01, гранд-магистр Йода. 409 лет назад тварь вырвалась у Миса, когда до разума дошел смысл сказанного женщиной: был бы он жив, сам удавил ублюдка. — Гранд-магистр, — возмутилась было Джокаста, но осеклась под наполненным яростью взглядом Каруна. — На Карибане находится очередная Академия Ситхов, — тихо произнес Винду, — а мы не можем до нее добраться и уничтожить просто потому, что Йода посчитал себя умнее других. Покачав головой, женщина лишь развела руками. — Кто же мог предположить, что у кого-то еще есть? — Хватит, — покачал головой Мейс, — проверьте остальные данные в архиве, даже косвенные. Нам нужны координаты Карибана и точные данные навигации до него. Покинув помещение архива, Карун направился в свой кабинет. Им осталось все то же помещение, что и 10 лет назад. Переезжать в апартаменты, ранее занимаемые Йодой, Мейс откровенно брезговал. После того, как их обыскали стражи, Винду приказал попросту заложить входы в его квартиру и кабинет, а затем провести ремонт на этих этажах, скрывая с помощью новой отделки места, где раньше находились дверные проемы. Аналогичную судьбу ждали окна и балконы. Карун и сам не мог объяснить, почему решил поступить подобным образом, но считал свой поступок правильным. И чем больше следов активной деятельности Йоды видел Мейс, тем больше испытывал даже не неприязни, а откровенной ненависти к усопшему джедаю мужчина. События на Илуме и ситуация с координатами Карибана проявили очередные последствия политики мертвого гранд-магистра. Слабая структурированность ордена, невнятная иерархия, отсутствие нормальной охраны на важнейшей для джедаев планете и полная вседозволенность одного древнего фанатика, который умудрялся творить все, что ему хотелось, и не нести за это никакой ответственности, оплачивая собственные ошибки и желания кровью многих поколений одаренных. Оказавшись в своем кабинете, Мейс открыл терминал связи и, прочитав список входящих вызовов, тяжело вздохнул. Ему предстоял еще один тяжелый разговор. Собственно, те лица, что участвовали во всем этом, покинули Корусант, — развел руками Винду. Трое магистров, два из которых являются членами Совета Примирения, а последний – Совета Назначения. И они умудрились уговорить магистра Кура, поинтересовался я, пытаясь сопоставить услышанное с тем, что знал сам. «Это было не так сложно, как ты думаешь, Энакин», – мрачно покачал головой Мейс. «Возможно», – вздохнул я, – «в любом случае, она все еще жива, но, только она». Вот как, лицо Винду исказилось в гримасе злобы ублюдки. «Что с Карибаном?» Решил я поменять тему. «Раз уж ситхи вздумали начать наносить удары подобным образом, значит, надо ответить симметрично. Война на уничтожение, как было и раньше. Или они, или мы. Мирного способа сосуществования, увы, не было. Нам вновь надо благодарить покойного гранд-магистра Йоду», — скривился Винду. Он удалил координаты Карибана из закрытых архивов, вместе со всеми данными навигации, включая гипермаршруты. «Джо Костыню будет искать, но другие источники», — поинтересовался я, «тот же архив Республиканской навигационной службы, там точно пусто». Орден озаботился этим вопросом в годы Руусанского соглашения, покачал головой Мейс, Пуф отправился туда, выяснять, проявлял ли кто-то интерес по данному вопросу, но сомневаюсь, что у него будут какие-то результаты. «В любом случае, держите меня в курсе ситуации». «Хорошо. К слову, на Датамире все прошло успешно, если судить по тому, что докладывает Энван Дунка Стерхази», — хмыкнул Винду. «Как ты додумался отправить именно ее? Всем пора привыкать к взаимодействию с мандалорцами», — покачал я головой, «а ей набираться боевого опыта, пусть даже и такого. Что ж, надеюсь, что именно такой опыт нам всем не пригодится», — провел рукой по лысой голове Карун. «Уничтожить почти 40 тысяч разумных — это не то, чем можно гордиться. У нас сейчас нет иного выхода». После завершения сеанса связи, я откинулся на спинку кресла и уставился в иллюминатор, обдумывая ситуацию. Увы, но без навигационных карт и точных координат, пытаться добраться до Карибана бесполезно. Нет, я сам, сидя за штурвалом, смогу провести судно туда, используя силу, но едва ли ситхи оставили эту планету без охраны. Одному кораблю, сколько бы одаренных на его борту ни находилось, там делать нечего. На Карибан надо отправлять флот, большой, очень большой, в идеале, с тем, что так любят мандалорцы, с ядерным оружием. Чувствовал ли я хоть что-то по поводу смерти ребенка? Сложный вопрос. У меня изначально не было никаких эмоций по этому поводу. Кура для меня чужая. Потенциальный враг. Тот факт, что она решила забеременеть, чтобы дать ордену сильного одаренного, являлся для меня проблемой, а не радостью обретения потомков. Впрочем, я лукавил, врал самому себе. Я чувствовал ярость, гнев, спрятанные под тем льдом, что сковал сердце после смерти Шми. Этот холод позволял держаться, контролировать себя, маскировал и скрывал все то, что накопилось на душе. Теплые ладони принялись массировать мои плечи. «Расслабься», — произнесла Тарис, — «тебе, учитель, вредно нервничать. Тем более, что не из-за Кура. Ты же понимаешь, что дело не в ней». Покачал я головой. «Конечно», — кивнула девочка, пуская через ладони поток энергии и применяя какие-то целительские техники, совершенно мне незнакомые. Удивительно, но стало легче. Не ощущавшаяся до этого сдавленность и скованность шеи, тяжесть на плечах и окаменевшее лицо. Меня начало отпускать. «Вот что делает легкий массаж», — усмехнулась Лара, «а не был бы ты ханжой, то получил бы нормальный. Вырасти, массажистка», — покачал я головой. «Спасибо». Наклонившись ко мне, Тарис уперлась губами в мое ухо и прошептала: «Обращайся, учитель». Стоило мне обернуться, как ученица со смехом покинула рубку, оставляя меня одного. Впрочем, возмущаться на ее поведение смысла я не видел. Она действительно помогла, выведя меня из далеко не лучшего состояния, в котором даже думать было крайне сложно. На ум пришел разговор с недавно получившим адмиральские планки часом Митраун Руэда. Синекожий экзот оказался личностью своеобразной, но весьма интересной. Во всяком случае, разговор с ним дал мне изрядную пищу для размышлений по поводу существующей военной доктрины республики и того, как будет развиваться флот ВАР. Однако, его слова породили вопросы, ответы на которые мне точно могут не понравиться. С кем собралась воевать республика после того, как сепаратисты будут разбиты, а их лидеры казнены? И каким будет в этом новом, послевоенном, мире место джедаев? Звук камлинка, уведомляющий о сообщении, пришедшем на электронную почту, вырвал меня из раздумий. Хакасто выполнил очередное задание и теперь нуждается в новых инструкциях. Интересно, а неплохой у него улов, отметил я, прочитав список трофеев своего дроида, записи разговоров пиратов с некоторыми сенаторами, любящими топить конкурентов с помощью криминала, неплохой общак, грузы, найденные на их базе. С мандалорцами Хакасто даже успел связаться и решить вопросы по вывозу трофеев, но информацию придется забирать лично. Больше сотни карт памяти и архив пиратов – это серьезный улов, который придется вдумчиво анализировать. Тут потребуется помощь. Талли Сибит и Милария подойдут, благо, они даже нашли общий язык. От размышлений по поводу дальнейших планов меня отвлек Ларентис. Энакин вошел в рубку Дина. В общем, тут вопрос возник. Спрашивай, кивнул я. Я так понимаю, что нам надо вернуться на Корусант. Твоя же эскадра сейчас там на ремонте, и твоя тоже, усмехнулся я. Если ты не забыл, генерал Ларентис, то тебе теперь придется терпеть мою физиономию постоянно. Это куда лучше, чем наблюдать рожи магистров, фыркнул Дина. С тобой хотя бы веселее. Ага, особенно после некоторых новостей. Ладно, что ты хочешь? Да ничего такого, пожал плечами парень. Я хотел предложить после проверки ситуации на эскадре отправиться на Орду и посмотреть, что там взялись строить мандалорцы. Неплохая идея, но не самая своевременная. У нас по эскадре проблем хватает, а ты предлагаешь потерять двое суток на полет только в одну сторону, еще столько же обратно. Ну, а почему так долго? Нахмурился Дина. Предлагаешь отправиться по основным путям, где развлекаются рейдерские группы КНС. Усмехнулся я, идея хорошая. Не спорю, пустить кровь неожиданным появлением группы джедаев, только нам же потом еще надо суметь уйти, или ты, все, поднял руки Ларентис, улыбаясь, я понял, с тобой лучше не ходить в бой, ты так своим планированием вынесешь нервы, что все побегут убивать сепаратистов просто для того, чтобы тебя не слышать, скажи об этом Инвандун Кастерхази, фыркнул я, вот уж кто мастер планирования, и это в ее-то возрасте, а что будет, когда она вырастет? «Страшно представить», — ухмыльнулся Дина, — «но красотка точно получится. Так что с нашими планами, в любом случае, сейчас мы отправимся на Корусант и займемся эскадрой», — вздохнул я, принявшись забивать в навигационный компьютер набор команд, «а потом мне надо будет отправиться в пару мест. На это время Дитра останется за старшего. Говорить Ларентису, что я хочу побывать на Орда самостоятельно и попытаться найти координаты Карибана с помощью мандалорцев», в чьих клановых архивах нужные сведения вполне могли сохраниться, не стоило. Слишком много вопросов возникнет у моего товарища по этому поводу. Все же, мои союзники далеко не такие уж радушные личности и далеко не каждому предоставляют доступ к своим архивам. Это неприемлемо. Возмущенно вещала Шаакти, стоя перед Винду. Вы осознаете, к чему такое может привести? Мало того, что теперь джедаи начали изучать темные техники, так еще и это. Мейс, ты вообще в порядке? В полном, вздохнул Карун, и отдаю себе отчет в том, что, либо орден поменяется, либо будет уничтожен, но не такой ценой, взмахнула руками Тагрута. А какой, поинтересовался Винду, сколько еще джедаев должны погибнуть, чтобы у тебя включились мозги, или ты предлагаешь пойти тем же путем, что и Йода, просто стоять в сторонке и ждать, пока нас всех перебьют, лишь бы не запятнать свет? Шаакти удивленно уставилась на гранд-магистра, а затем, ища поддержки, посмотрела на остальных магистров, часть из которых присутствовала в виде голограммы. Увы, но ее надежды были тщетны. Ераэль Пуф смотрел на женщину осуждающе. Цин Дралик так и вовсе демонстративно разглядывал рукоять своего меча, а остальные, честно говоря, в словах гранд-магистра есть рациональное зерно, покачал головой Рамката, во всяком случае, если рыцари будут знать, с чем они могут столкнуться хотя бы в теории, то смогут принять меры противодействия, что существенно снизит количество потерь как на поле боя, так и в мирное время. К тому же, магистр Шаакти, я не заметил, чтобы датамирки устраивали постоянные междоусобные войны и регулярно истребляли друг друга. Подобное поведение свойственно именно тем, кто являлся джедаем, но прошел падение. Те же ситхи вполне себя контролируют, хотя и не отличаются добротой и альтруизмом. Однако они все вполне здравомыслящие существа, способные к абстрактному мышлению и долгосрочному планированию, что говорит и вполне нормальном психическом здоровье искомых. Кота, рявкнула Шаакти, Вам не идет говорить много и так научно. Хорошо, вздохнул мужчина, скажу прямо, я за. И мне плевать, какая это сторона или задница силы. Если наши парни и девчонки смогут выжить на этой войне с помощью знания датамирок, то нам надо воспользоваться этим предложением, а не устраивать сцены в стиле очередного сериала с Первого Республиканского. Поступившие от совета кланов датамирских ведьм предложение было странным. Темные предлагали ордену сделку. В обмен на знания они хотели получить защиту от ситхов. Собственно, датамирки предлагали обучить своему колдовству тех джедаев, кто для этого подходит, а орден, по их же предложению, мог разместить свой военный контингент на Датамире, включая строительство космопорта, орбитальных крепостей и части наземного базирования. На взгляд Винду, уже осознавшего, что в нынешнее время не до сантиментов и криков об опасностях темной стороны, все это выглядит почти идеальным вариантом. Орден получает знания и возможных союзников, выбивая из рук ситхов возможность вербовки среди жителей Датамира новых сторонников. А таковые вполне могут появиться, если не перехватить инициативу и оставить ситуацию в ее текущем виде. Альтернативой может быть только один известный приказ, уже исполненный на Джианазисе. Однако, что удивило гранд-магистра, нашлись те, кто оказался против. Шаакти и Луминара Ундули. Женщины уперлись. И если Луминара еще предлагала хоть какие-то альтернативы, вроде формирования отдельного, как она сама выразилась, датамирского корпуса, хоть и в рамках структуры ордена, то Шаакти не собиралась рассматривать любые варианты, связанные с ведьмами. То есть вы все, в той или иной форме, но не имеете ничего против темных ритуалов в стенах храма, так, вновь оглядела присутствующих Тагрута. Я вам больше скажу, покачал головой Кота, если в мои подразделения пришлют десяток этих дамочек, то я буду готов им каждый вечер посылать массажистов за свой счет, да и в целом, уж лучше они будут работать на нас, чем на наших врагов. Тяжело вздохнув, Шаакти опустила голову, а затем, оглядевшись, сорвала с форменного кителя планки высшего генерала, значок джедая и произнесла, «Я воспитывалась в другом ордене, в том, где храм был полон света, а тьма искоренялась. Я закрыла глаза на то, что из-за войны мы были вынуждены обратиться к темной стороне. Я закрыла глаза на то, что мы снова стали нести в галактику войну и кровь, вместо мира. Но смотреть на то, как храм оскверняют темными ритуалами и этим грязным колдовством уже не в моих силах. Я ухожу, Шаакти», — покачал головой Пуф, «одумайся. Это большая ошибка с твоей стороны». Ошибкой было изгонять Йоду, отдавая его на расправу ситхам, скривилась Тагрута, а я, закрыв лицо руками, женщина покачала головой, а затем, всхлипнув, нашла в себя силы продолжить, «Я ухожу, не к карелленцам, и не к тем, кого вы изгнали после бойни на орбите, нет, я просто ухожу, и никого не зову за собой». Бросив на кресло, которое раньше занимала, рукоять своего меча, женщина направилась к выходу из зала, несмотря более ни на кого. Магистры провожали ей взглядами, храня молчание. Однако, голос Рамкоты заставил Тагруту остановиться. На войне это называется дезертирством, фактически, предательством. Спокойный, лишенный эмоций голос магистра ударил по нервам Шаакти, которая, на мгновение замерев, резко развернулась к его голограмме. Взгляд женщины был полон гнева. Что, не нравится, когда вещи называют своими именами? Покачал головой мужчина, смотря на Тагруту с нескрываемой брезгливостью. Впрочем, о чем я? Для джедаев нормально отправлять в бой детей, подкладывать малолеток под взрослых мужиков, бросать войска во время сражения. Знаете, ни один темный так себя не ведет. Я уже со сколькими за эти 7 месяцев столкнулся, но ни один такого не делал. Ситхи все были взрослыми разумными и вели себя достойно. Во всяком случае, ни один не бежал и не прикрывался другими потому. Бегите, магистр Шаакти, ведь... Только так можно избавиться от ответственности. К слову, вы посмотрите в глаза тех, кого бросаете. Юнглинги и младшие джедаи, между прочим, фактически, ваши подчиненные. Вы готовы сказать им, глядя в глаза, что уходите, оставляя их во время войны? Шаакти молча смотрела Энрамкоту, храня молчание. Когда же мужчина закончил говорить, покачала головой. Вы росли не в ордене, и вы не понимаете, о чем речь. Вы, что? Перебил ее мужчина, я лицом не вышел, или я второсортный, или, может, все дело в том, что у меня есть представление о нормальной жизни, где есть такие слова как семья и ответственность, а не какая-то ваша мифическая воля силы. Подонок, бросила Тагрута и, резко развернувшись, вышла из зала. Ожидаемо, покачал головой кота. Уважаемые магистры, обратился мужчина к остальным членам совета, учитывая ситуацию, я предлагаю внести в структуру ордена ряд изменений, направленных на формирование специализированных подразделений, имеющих четкие обязанности, права и полномочия. Таким образом, создатель, за время исполнения поставленной вами задачи, было ликвидировано 4205 представителей криминальных группировок различного типа, закончил доклад ХК-100. Однако, хочу заметить, в последнее время они стали куда лучше прятаться, из-за чего скорость поисков значительно уменьшилась. Хмыкнув, я покачал головой. В любом случае, ты молодец. Однако, у меня для тебя есть новое задание, куда более сложное и опасное. Потому, тебе придется подготовиться. Возможно, что даже потребуется использовать посторонних наемников. ХК-100 словно бы подобрался. В силе ощущалось, что от дроида исходит нетерпение и что-то похожее на охотничий азарт. Вообще, он стал ощущаться уже не столько машиной, сколько чем-то почти живым, обладающим душой. Странные ощущения. Я с нетерпением жду новую задачу, создатель. Демонстративно потер друг о друга ладони дроид. Что ж, слушай. В республике существует организация, называемая Черным Солнцем. Это древний криминальный синдикат. Передав дроиду карту памяти со всеми материалами по Черному Солнцу, каковые имелись у ордена Искарда, я принялся ждать его реакции. ХК-100 сразу же приступил к анализу, вставив носители информации в свои считыватели. Весьма странно, покачал головой дроид спустя десяток минут. Я провел моделирование самого факта существования подобной структуры в любом государстве, и получается, что подобное возможно только в одном случае: государство разрешает таким организациям действовать на его территории, используя в своих целях. Говоря конкретно о республике, я могу предположить, что у Черного Солнца имеют место тесные связи с СРБ. Никак иначе уровень их осведомленности и доступные технологии объяснить не получится. «Железяка», — фыркнула Тарис, — «у тебя там процессоры не перегрелись? Как СРБ может быть связано с криминалом?» «Мой анализ точен», — развел руками ХК-100. Подъехавший к нам Р2Т4 издал трель на бинарном, вызывав возмущение моего творения. «Проверь сам, ведро со сбитым гендером». «Какие слова», — закатила глаза Тарис, наблюдая за тем, как ХК-100 передает Р2Т4 карты памяти и тот принимается за изучение их содержимого. «Кое в чем он прав», — покачал я головой. «Без ведома спецслужб подобную силу никто не мог набрать. Наш орден и то существует просто потому, что выгоден республике. Когда же Сенат и СРБ решили, что мы стали опасны, нас тут же прижали. Ты о Руусанском соглашении?» — повернулась ко мне ученица. «И о нем тоже», — вздохнул я, — «видишь ли, уж очень интересная картина вырисовывается, если вдумчиво изучить архив. Сведения о более-менее сильных джедаях попросту отсутствуют, а такие точно были. Не мог тогдашний орден отправить на Руусан поголовно всех лордов, магистров, мастеров и рыцарей? Кто-то должен был оставаться в храме в качестве охраны, да и юнглинги с падаванами нуждались в опеке взрослых. У джедаев, конечно, весьма специфичные взгляды, но не до такой же степени. Хочешь сказать, что кто-то старательно подчистил всю информацию?» Покачал я головой. «Да и если уж брать сведения о составе советов того периода, то получается, что магистры были, но за какие-то несколько лет после Руусана исчезли. Произошло это именно тогда, когда они отказались ратифицировать законы, принимаемые Сенатом по поводу ограничений в отношении ордена, а после их исчезновения остался лишь Йода, который только под конец второго столетия после Руусанского побоища соизволил создать высший совет. До этого он правил орденом единолично. Ему помогли стать гранд-магистром», — задумалась девочка. «Нет», — покачал я головой, — «просто он оказался достаточно сговорчивым, в отличие от старых магистров. Потому его и оставили живым, устранив прежнее руководство обескровленного ордена. Создатель», — обратился ко мне ХК-100, — «скажите вашей младшей самке, что Р2Т4 подтверждает мои выводы». «Что?» — возмутилась Тарис, уставившись на дроида. «Как ты меня назвал? Ты — железное чудовище. Это почему я младшая, да еще и самка? Сволочь!» Рассмеявшись, я успел схватить девочку за плечо, прежде чем она бросилась на ХК-100. «Успокойся, успеешь выпустить пар во время тренировок с ним. Но я не младшая самка. покачала головой девочка. «Так и мои расчеты верны», — упер руки в бока дроид. «Мы квиты, ученица создателя. Ты специально», — покачала головой Тарис. «Учитель, кого ты создал?» «Идеального дроида», — хмыкнул я. «В любом случае, нам необходимо решить, как быть с черным солнцем. Эти ублюдки взяли заказ на меня, тебя, Дитраселис. Эту проблему необходимо решать». Некоторое время Хакасто стоял неподвижно, а затем произнес: «Предлагаю провести поиск штаб-квартиры организации, а затем провести его захват, задействовав для этого силы Ордена и мандаларцев. К тому же, как я понял с ваших слов, датамирские ведьмы тоже могут присоединиться к этой операции». Обдумав предложение дроида, я кивнул. «Во всяком случае, магистры не станут сразу же посылать нас с таким предложением. Все же, 24 убитых ублюдками рыцаря – весомый повод для уничтожения этой организации». Глядя на пустынное посадочное поле, Терра Сиби мрачно покачал головой. Не так он себе представлял исход из храма. Высший совет Карелианского анклава отказал беглецам в приеме. Сразу, несмотря на то, что среди тамошних джедаев хватало сторонников покойного гранд-магистра Йоды, члены Совета Первого Знания оказались там лишними. Собственно, на самой Карелии 30 разумных, что покинули Корусант, пробыли 8 суток, после чего им пришлось искать новое пристанище. Стражи анклава выставили ультиматум: или Сиби и его сторонники отправляются на другую планету, или с ними разберутся в лучших традициях ликвидации отступников. А именно ими и стали вчерашние магистры, мастера и рыцари. «Значит, мы обоснуемся тут», — нахмурилась Лора Тиф. Карелианка огляделась, поморщившись, но пока не комментировала ситуацию. Как и лидер беглых сторонников Йоды, она смотрела на ситуацию уже не столь радостно, как прежде. «Да», — кивнул Терра, — «нам придется восстановить древний анклав. Иного пути я не вижу. Нас всего 30», — напомнила смотрителю женщина, — «без денег, техники, поддержки. Это будет сложно. Видимо, это будет испытанием нашей воли», — пожал плечами Сиби. Стоящие рядом Тиаги Рунди, Тарлана и Винс Джуна не стали ничего говорить. Они молча оценивали ситуацию, порой бросая взгляды на сидевших на тощих сумках и рюкзаках мастеров и рыцарей, решивших отправиться вместе с членами Совета Первого Знания. Увы, но оказалось, что падаваны этих джедаев не разделяли взгляды своих учителей. Юноши и девушки предпочли остаться в храме, а совсем молодых учеников не дали забрать стражи, угрожая расправой над всеми беглецами. Лора обхватила плечи руками, вспомнив, как вчерашние товарищи, веками охранявшие покой обители света, с оружием в руках едва не плевали в лицо уходящим сторонникам кодекса и традиций, называя тех предателями и отступниками. Впрочем, Тиф и сама не раз поступала таким образом в отношении тех, кто был не согласен с политикой ордена. Оказавшись на их месте, карелианка начала понимать, каково это – быть изгнанником, изгоем, оплеванным и преданным, осужденным без суда. «Они пожалеют о том, что изгнали нас», – покачал головой Сиби. «Такова воля силы. Она всегда вела нас своими путями и теперь...» «Хватит», — произнес Тиаги Рунди, подходя ближе. «Мне плевать, что и о чем пожалеет и когда это произойдет. Нам надо найти место, где мы сможем жить до того момента, как удастся восстановить анклав. Да и потом, нам нужны деньги, а с этим у нас проблемы». «Это рухлить», — магистр кивнул настоящий на взлетно-посадочной площадке корабль. «Стоит не так уж много. Едва ли нам хватит денег от продажи этого хлама на то, чтобы построить здание анклава».